Дом, в котором была зарегистрирована Рудкова Ирина Алексеевна, произвел на меня куда более благоприятное впечатление, нежели жилье ее тезки. Да и двор был чистым и ухоженным. А главное, здесь не было проблем с парковкой. Имелось специально оборудованное для этого место. Зарулив на свободный пятачок, я вышла из машины, сделала мобильником несколько снимков и направилась к первой парадной двери. Едва я поднесла руку к панели домофона, чтобы позвонить в нужную квартиру, как позади меня раздался женский голос. «Не трудитесь, связь не работает. Мы уже второй день мастера ждем, а его все нет. Проходите». Женщина открыла дверь своим ключом и любезно пропустила меня вперед. «А лифт работает?» — уточнила я, потому что, по моим прикидкам, квартира Рудковой находилась на 8-м этаже. «Да, с лифтом все в порядке». Кивнула женщина и пошла наверх пешком, видимо, жила невысоко. За считанные секунды я поднялась на предпоследний этаж, вышла из лифта и позвонила в 29-ю квартиру. Никакой реакции на это не последовало, что опять-таки меня не удивило. Если моя пациентка и есть Рудкова, то в данный момент она проживает совсем по другому адресу. Собственно, я пришла сюда для того, чтобы поговорить с соседями Ирины. Обзвонив поочередно все квартиры, находящиеся на 8-м этаже, я так и не дождалась пресловутого «кто там». Этаж словно вымер. Я уже хотела было спуститься на 1 этаж ниже, но услышала шум приближающегося лифта. Он остановился как раз на 8-м этаже. Из кабинки вышла пожилая женщина и, не обращая на меня никакого внимания, стала копаться в своей потрепанной сумке. «Извините», — обратилась я к ней, — «вы не знаете, когда можно застать дома Ирину Рудкову из 29-й квартиры?» «По-разному. У нее свободный график работы». «А вы ее давно видели?» «Да уж с месяц не видела. Я ведь в больнице лежала. Вчера только выписалась». «Понятно. Номер ее телефона вы случайно не знаете?» «Не знаю. Он мне ни к чему. Если уж вам так Ирочка нужна, на 4-й этаж спуститесь. Там ее подружка живет», — любезно подсказала мне соседка Рудковой. «Я Наталью только что на балконе видела, она белье развешивала. Так что ее вы точно сейчас застанете. Она-то наверняка знает номер телефона Иры». «А в какой квартире Наташа живет?» — уточнила я. «Как раз подо мной». Пожилая женщина кивнула на свою дверь. Поблагодарив бабушку за совет и пожелав ей доброго здоровья, я стала пешком спускаться на 4-й этаж, обдумывая предстоящий разговор. Если представиться Ирининой подружкой и частным детективом, вопросов о том, почему я ее интересуюсь, мне не избежать. Но в интересах моего расследования преждевременно рассказывать ей о том, что произошло с Рудковой и где она сейчас находится. Мне нужна была легенда, и я ее быстро придумала. Поэтому в квартиру номер 16 я позвонила, уже зная, как построить диалог. «Вам кого?» — спросил женский голос. «Наташу». После некоторой паузы дверь приоткрылась. «Вы ко мне?» – удивилась девушка. «Разве мы знакомы?» «Нет, меня зовут Юля. Я приехала из Москвы к Ире Рудковой, но дома ее не застала. Ее соседка сказала, что вы с Рудковой дружите». «Ну, как-то так», – подтвердила Наталья, внимательно изучая меня. «Скажите, вы случайно не та Юля, с которой Ирка училась?» «Да, в пединституте в Липецке», – подтвердила я. «Мне Ира о вас много рассказывала», — призналась Наталья, открывая дверь шире, но пока не приглашая меня войти. «Только про меня, а про Аньку?» — уточнила я для проформы. «И про нее тоже. Веселая у вас была жизнь в студенческие годы». «Да», — согласилась я. «Еще какая». «Ой, да что вы на пороге-то стоите?» — спохватилась Наталья. «Проходите». «Да я ненадолго», — сказала я, входя в ее квартиру. «Я только узнать хотела, когда Ира домой вернется. Дозвониться до нее не могу». «Да вот и я не могу», — призналась Наташа. «Наверное, она симку поменяла». «А с чего бы это вдруг?» «Ну, наверное, чтобы за роуминг в другом городе не платить». «Так Рудкова куда-то уехала?» «Куда?» — поинтересовалась я. «Юля, проходите, что за разговор у порога?» И девушка втянула меня в гостиную. «Я, конечно, не уверена, но Ирина, скорее всего, к матери уехала в Липецк». «Вот как? А мне она ничего об этом не говорила». «Если б я знала, что Ирки здесь не будет, я не стала бы напрашиваться в Тарасов в командировку», — посетовала я. «Вообще-то она как-то неожиданно уехала. Даже ключи мне не оставила, чтобы цветочки поливать. У нее их немного, но все же имеются. Да вы присаживайтесь». «Если хотите, я чай заварю», — предложила девушка. «Лучше кофе». Извините, но у меня его нет. Я пью только чай. Наталья виновато улыбнулась. Тогда ничего не надо. Значит, говорите, Ирина уехала из Тарасова неожиданно? Я постаралась вернуть разговор в нужное русло. Девушка развернула кресло, стоявшее в центре гостиной напротив домашнего кинотеатра, в сторону небольшого диванчика, на котором я обустроилась, и, сев в него, заговорила. Нет. Конечно, за неделю до отпуска Ирка говорила мне, что, скорее всего, поедет на родину, но как-то не уверена. По-моему, у нее был альтернативный вариант. Какой? — поинтересовалась я. Не знаю, ты в курсе или нет? Моя собеседница решила перейти на «ты». Но у нашей с тобой подружки наконец-то появился бойфренд. Она что-то писала мне про Диму. Я решила проверить предположение моей пациентки о том, что она была прежде знакома с Архиповым. Про Диму? Удивилась Наталья. Что-то я не в курсе. Он хоть чем занимается? Вроде бы продают яхты и катера. Нет, я о нем вообще ничего не знаю. Вот на работе к ней Сашка Терешин клеился. О нем она мне рассказывала. Но он ей категорически не нравился. А про Диму впервые слышу. Ну, Ирка, ну, конспираторша. Она и про Петра-то молчала, пока я сама ее расспрашивать не стала. А сделала я это после того, как увидела эту сладкую парочку во дворе. Представляешь, стояли у подъезда и держались за руки, как школьники. Неужели? Разыграла я искреннее удивление. Именно так. Но я, конечно, на следующий день подкатила к Ирке и все у нее выведала. Ни за что не поверишь, где работает Петр. Где? Проявила я живой интерес. Выдержав интригующую паузу, Наталья произнесла. «В шиномонтажке». «Ну и что тут особенного?» – удивилась я. «Я уж не знаю, что себе напридумывала. Морг, тюрьма и даже мужское стриптиз-шоу». «Ну, это было бы вообще за гранью», – расхохоталась Наталья. «Нет, все гораздо прозаичнее». «Юля, может быть, ты решила, что Петр хозяин шиномонтажной мастерской или хотя бы старший менеджер?» «Если так, то ты ошибаешься». Он простой рабочий, тот самый, который меняет у тачек шины. «Ну да, это не самая престижная профессия», — признала я. «Но это все же лучше, чем копать могилы или охранять зэков». «В том-то и дело. Хотя Петр брутальный мужик, я тебе скажу. Может, Ирка на него потому и обратила внимание, что у него нет ничего общего со Стасом. Я уже хотела спросить, кто такой Стас, но, к счастью, не сделала этого, иначе могла бы проколоться». Рудков не то что самостоятельно колеса у машины поменять не мог. Он даже трос пристегнуть был не в состоянии. Чистоплюй. Когда они однажды застряли на трассе, Ирке пришлось лично выходить из машины под проливной дождь и прицеплять буксирный трос. Водитель, проезжавшего мимо джипа, хоть и предложил им свою помощь, но сам мокнуть под дождем не собирался. Рудков же вместо благодарности умудрился приревновать Ирку к тому водителю. Видите ли, она слишком кокетливо с ним разговаривала. Вот хам. Высказалась я, сделав между тем для себя очень важный вывод. Ирина была замужем за Стасом и после развода оставила его фамилию. Мне нужны были подробности этого брака, и я закинула удочку. Откровенно говоря, я не понимаю, как она могла за такого выйти. Да что тут непонятного? Рудков красавчик, да еще и при деньгах и связях. Разве перед таким устоишь? А то, что он жуткий ревнивец, только после свадьбы выяснилось. Работать у Нырки запрещал. Дабы она ненароком служебных романов не завела. Дело дошло даже до того, что он к ней охранника приставил. Представляешь, ни шагу одну ступить не могла. А если Стас ее с собой на вечеринке брал, то все они неизбежно заканчивались грандиозным скандалом. Ну, ты, наверное, в курсе, почему? Разумеется. Ирка всегда была у нас самой красивой, поэтому собирала вокруг себя целую толпу обожателей. Вот и на корпоративах, наверное, она затмевала всех остальных дам. Предположить это было не так уж и сложно. «А правда, что они с матерью похожи, как будто сестры?» – удивила меня своим вопросом Наталья. В ответ я неопределенно кивнула. «Я, конечно, видела фотографии Ольги Федоровны, но вдруг это фотошоп?» «Нет, она реально молодо выглядит». «Да что там молодо, у них буквально одно лицо». Мне не понравилось, в какую сторону Наташа повернула наш разговор. Я ведь практически ничего не знала о семье Ирины, поэтому проигнорировала ее последнее замечание и вернулась к прежней теме. Ирка не раз жаловалась мне на своего Отелло. Вот именно Отелло. И что интересно, Рудков на этих приемах, подхватила мой пас Наталья, старался не выставлять на показ свою ревность, дабы не ударить в грязь лицом перед коллегами и партнерами. Зато дома он отыгрывался на Ирке по полной. «Ну ты, Юля, наверное, не хуже меня об этом знаешь». «Конечно», — согласилась я, но добавить к этому больше ничего не могла. А Наталья, отнюдь не стремясь все время солировать в нашем диалоге, ждала, что я более пространно выскажусь по этому поводу. Но я лишь красноречиво вздохнула, закатив глаза. Тогда моя собеседница продолжила. Вот после одного такого случая рукоприкладства Ирка не выдержала и подала на развод. Стас был категорически против расторжения брака. Обещал исправиться, но вновь срывался. Они почти год разводились. Ну, ты, наверное, знаешь? Разумеется, подтвердила я и вдруг озаботилась вопросом. О той ли женщине мы говорим? Чтобы развеять сомнения, я полезла в сумку за мобильником. Когда Ирка мне эту фотку прислала, я даже не узнала ее сначала, сказала я. Дай-ка посмотрю. Наталья протянула руку. Жуть. Хотя так она частенько и выглядела после семейных разборок. Не пойму только, кто ее сфотографировал и где. Вот этого я не знаю. Убедившись, что мы говорим именно об архиповской протеже, я убрала телефон в сумку. Только лишь я увидела синяк на лице моей подружки и ее потухшие глаза, как сразу поняла, что ей пора подавать на развод. Но она все что-то тянула. «Юля, ну ты же знаешь, что Ирке идти было некуда. Вот она и тянула. В Липецк возвращаться, сама понимаешь, ей было не кайф. Она, считай, отчима сразу по окончании института сюда сбежала. А здесь квартиру снимать проблематично. Работы ведь нет. Она из-за этого козла такое перспективное место потеряла». Наталья опять-таки во все глаза уставилась на меня, ожидая услышать, что я думаю по этому поводу. Я Ирку в Москву не раз звала, но она почему-то противилась. Ничего кроме этого мне просто не пришло в голову. Она держала это как запасной вариант, а потом обратилась к толковому адвокату, и переезд в Москву уже потерял всякий смысл. Я поддакнула, хотя ничего толком не поняла. Не дождавшись от меня развернутой реплики, Наталья продолжила. Ирке в голову не приходило, что можно у Рудкова квартиру целиком отсудить. Но после того, как Стас в очередной раз поднял на нее руку, она по совету Марфина... «По чьему совету?» — уточнила я. «Марфина, адвоката своего», — пояснила Наташа. «Так вот, последовав его совету, наша подружка пошла в поликлинику, зафиксировала там факт избиения, после чего написала заявление в полицию. Когда ко мне пришел участковый, я сразу сказала, Рудков уже не в первый раз жену избивает. И баба Маша, ну та, которая тебя ко мне направила, то же самое и подтвердила. Так что против Стаса собирались уголовное дело заводить. А управляющему банком это надо?» «Нет, конечно», — подтвердила я, стараясь не выдать своего удивления. Мне не приходило в голову, что бывший муж Ирины, систематически избивавший ее, был банкиром. «То-то же. Он сразу стал вести себя как шелковый. Но шестеренки уже заработали. Адвокат настроил нашу подружку так решительно, что она согласилась забрать свое заявление только в том случае, если Рудков даст согласие на развод, а в качестве компенсации морального ущерба оставит ей квартиру. Юля, ты была у них?» Я неопределенно кивнула. «А, ну да, Ирка говорила, что когда Стас уезжал в командировку, ты так и не приехала, хоть и собиралась. Кстати, почему?» «Ну, у меня там роман один завертелся», — нашлась я с ответом. «Понятно. Ирина что-то в этом роде предполагала. Ей твои отмазки насчет гриппа не впечатлили. Так вот, если бы ты была у них, то увидела бы, какую конфетку они из малогабаритной трешки сделали. Ирка мне рассказывала. Я хотела собственными глазами ее тарасовское гнездышко увидеть, но, похоже, ничего из этого не выйдет», — посетовала я. «Может, ей еще раз позвонить?» «Давай с моего телефона», — предложила Наташа. «Ведь у тебя роуминг. Вот сюрприз для Ирки будет, если она ответит, конечно». Девушка вынула из кармана мобильник и принялась нажимать на кнопки. Я не постеснялась перевстать и заглянуть на дисплей, чтобы запомнить номер мобильного телефона Рудковой. Память у меня тренированная, так что я с этой задачей справилась, тем более что номер был простой. В нем часто повторялись двойки. «Отключен?» — уточнила я. «Да, и вот так уже вторую неделю». Девушка положила мобильник на стол. «Слушай, до меня сейчас кое-что дошло. Может, она не в Липецк, а куда-нибудь на курорт с Петром укатила?» «С чего ты взяла?» «Мне кажется, что у нее с этим шиномонтажником все серьезно. Если так, она вряд ли оставила бы его на целый месяц». «Да и что ей в Липецке столько времени делать? Я, конечно, понимаю, что ненавистный отчим умер, но ведь из-за него у нее и с матерью отношения были натянутые, хотя в последнее время они потеплели. Ольга Федоровна сама предпринимала активные шаги к сближению». Наташа замолчала, вновь давая мне возможность высказаться по этому поводу. «Да я в курсе. Ира писала мне об этом в глобусе. «Слушай, Наташа, а после развода Стас Ирину не доставал?» Предложила я новую тему для разговора. Я ее спрашивала об этом, но она отмалчивалась. Однажды, вскоре после развода, он пришел к ней вроде, чтобы личные вещи забрать, но у Ирки соседка была в гостях, поэтому Рудков не стал устраивать разборки при свидетелях. Потом она врезала в дверь новые замки, поменяла номер домашнего и сотового телефонов, обрубив тем самым все концы. Стас наверняка думал, что она с голоду без него умрет, но Ирка довольно быстро нашла работу. И лично я на ее месте ни за что бы не рискнула пойти в риэлторы. Но Ирка попробовала, и у нее получилось. Это с педагогическим-то образованием. «Да при чем здесь образование?» «Я вот тоже не по специальности работаю», — проронила я для поддержания разговора. «Как это?» — удивилась Наталья. «Мне Ирина говорила, что ты гувернантка в семье олигарха работаешь». «Работала», — поправила я. «Но это уже в прошлом». «Правда? А что так?» «Ситуация самая банальная. Хозяйка приревновала меня к мужу». «Разве он не вдовец?» Девушка продолжала удивлять меня своей осведомленностью. «Был вдовцом, но недавно женился. Как только в доме появилась молодая хозяйка, пошли придирки». «Не хочу даже вспоминать об этом», — отмахнулась я. «Как только мне подвернулось новое местечко, я сразу же сменила работу. Теперь я тружусь в офисе». «А я-то думаю, какая командировка может быть у гувернантки? А ты, оказывается, работу поменяла. А живешь где?» — поинтересовалась Наталья. «Снимаю квартиру». «Это должно быть дорого?» «Мне фирма доплачивает за жилье», — продолжила я врать дальше. «Кстати, Ира мне писала, что ее зовут в какую-то риэлторскую контору, но она пока не знает, стоит ли менять шило на мыло». «Правда?» — удивилась Наташа. «А мне она ничего об этом не говорила. Надо же, какая скрытная. Хотя, чего ей дергаться-то? В пенатах Ирку ценят и уважают, коллектив неплохой. А что на новом месте будет, неизвестно». Узнав, наконец, где работает Рудкова, я свернула разговор. «Ой, что-то я засиделась. Пойду я, пожалуй». «Ну, как знаешь». Наталья не стала меня задерживать. «Мне вообще-то тоже на работу собираться надо». «Извини, что я тебя отвлекла. Кстати, ты случайно не знаешь, в какой шиномонтажке Петр работает?» Поинтересовалась я уже в прихожей. «А тебе это зачем?» Насторожилась она. «Да у меня мысль мелькнула, что Ирина могла к нему переехать. Так вот я думаю, может, зайти туда, расспросить?» «Зачем ей к Петру переезжать из своей шикарной квартиры?» Моя версия показалась Наталье абсурдной. «Ну, мало ли, вдруг Петр узнал, что эта квартира досталась Ирке от бывшего мужа и не захотел там появляться. Ну, знаешь, обостренное самолюбие у некоторых мужских особей, оно еще встречается». «Я об этом как-то не подумала». «Да, такой, как Петр, скорее согласился бы жить в шалаше, но в своем собственном, нежели в замке, выстроенном его предшественником. Знаешь, он настоящий мужик. У него такие руки». «Какие?» — заинтересовалась я. «Большие, сильные и черные от работы. За таким, как Петр, будешь всю жизнь чувствовать себя, как за каменной стеной. Он в обиду не даст». «Наташа, ты часто сама в него не влюбилась?» — подколола я ее. «Признаюсь, что-то в душе у меня ёкнуло, когда я его с балкона увидела. Но не более того. Отбивать у Ирки мужика, даже такого брутального, я не собираюсь. Да и куда мне с ней соперничать?» Девушка оказалась довольно-таки самокритичной, поэтому быстро поняла, что с ее средненькой внешностью невозможно соперничать с признанной красавицей. «Ну, так что насчет места его работы или других координат?» — напомнила я. «Ира говорила, что он работает в шиномонтажке на Шелковичной. Улица эта длинная, на ней, наверное, не одна такая мастерская имеется. А ты не местная, так что, скорее всего, не найдешь ничего. Я бы тебе помогла, но уже на дежурство в больницу опаздываю. Ладно, пока». «Пока». И Наталья мягко захлопнула за моей спиной дверь. Я спустилась во двор и вдруг поняла, что не узнала, каким именно банком управляет Стас Рудков. Может, вернуться назад под каким-нибудь благовидным предлогом и попытаться восполнить этот пробел? Никакого предлога оперативно придумать мне не удалось. Поэтому я села в машину и неожиданно вспомнила, что в бардачке лежит малиновый бархатный мешочек с гадальными 12-гранниками. Я подумала, а не обратиться ли к косточкам за советом? Вынув из мешочка, я сформулировала вопрос. Что мне следует предпринять дальше? После этого я метнула многогранники на переднюю панель своего авто и, дождавшись, когда они замерли после броска, посмотрела на числа, написанные на верхних поверхностях костяшек. Получилась такая числовая комбинация. 31 плюс 12 плюс 20. Я заглянула в распечатку с расшифровками и нашла нужное сочетание чисел. Оказалось, что вместо ответа «двенадцатигранники» задали мне встречный вопрос, отчасти риторический. Разве то, что человек может узнать, именно то, что он должен узнать? Правда, после него шла следующая рекомендация. Не будьте чересчур любопытным. Пожалуй, если бы я начала чрезмерно пытливо интересоваться у Натальи мельчайшими подробностями из жизни нашей общей знакомой, ее бы это насторожило. Хорошо, что я не вернулась и не спросила о том, где работает Стас. Я поразмышляла над риторическим вопросом костей. Мне, честному детективу, всегда требуется максимально полно быть информированной о том, что касается очередного расследования. Свидетели порой говорят много лишнего, и мне требуется какое-то время, чтобы профильтровать эту информацию в поисках рационального зерна. Любая, на первый взгляд, самая незначительная мелочь может лечь в основу правильной версии. Гораздо хуже, если просеивать нечего. Стоп. А если этот риторический вопрос касается не лично меня, а моего клиента? Он требовал, чтобы я поскорее выяснила, как зовут его любимую. Теперь я точно знала, что она Рудкова Ирина Алексеевна. Но так ли уж позарез на данном этапе Архипову необходима эта информация? Допустим, я назову его имя нашей подопечной. А он начнет вдруг обращаться к ней Ирочка или Иришка. Девушка неизбежно поинтересуется, откуда он знает ее имя. Молчание Дмитрия только оттолкнет ее от него. А правду сказать он не сможет. Ведь тогда ему придется признаться, что я не психотерапевт, а частная сыщица, раскопавшая некоторые подробности ее биографии, например, то, что она была замужем за домашним тираном. Поразмыслив еще немного над риторическим вопросом, я пришла к однозначному выводу. Посвящать клиентов то, что мне удалось узнать о нашей подопечной, пока преждевременно. Тем более, что самое главное мне еще не удалось выяснить. Обстоятельства, при которых Рудкова потеряла память, по-прежнему оставались скрытыми покровом тайны. А значит, смоделировать схожую ситуацию с целью возвращения ее воспоминаний невозможно.